Наблюдение за звёздами в лесу. В лесу стоит особенная тишина, которая отличает от безмолвности города или соседней улицы. Ведь лес на самом деле не тихий. Когда кричат птицы и шелестят листья, звуки слоями спускаются с ветвей. И также наоборот, они поднимаются с лесной подстилки, когда бегут бурундуки, олени делают уверенные шаги, а насекомые щёлкают и жужжат. Нет, тишина, которая бывает в лесу, на самом деле не там. Она в нас самих. Вот зачем мы пришли. За тишиной, которая поселяется глубоко внутри после нескольких дней вдали от всего остального, даже от того, что мы любили. Мы разбили лагерь на поляне под высокими соснами, иголки которых образовали толстый ковёр для нашей палатки. Вокруг рощи были участки открытого пространства, поля, где мы могли гулять или наблюдать за животными, когда они шли по своим делам. Вдалеке за полями виднелась вершина чего-то, что было больше, чем холм, но ещё не горой. Мы выкопали место для костра, раскатали спальные мешки, разложили еду и поставили походные стулья в самом удобном месте для наблюдения за закатом. После этого мы немного побродили и нашли быстро бегущий ручей. Я провела пальцами по воде, затем прошла по хорошо протоптанной тропе вниз к озеру, собрав по пути несколько гладких и плоских камней, которые мы с переменным успехом запускали по воде. По ночам мы наблюдали за светлячками. Они походили на движущиеся созвездия, и я находила в них очертания точно так же, как днём в облаках. Всё это время тишина глубже проникала в меня. Я снова обрела способность сосредоточиться. Временами в суматохе работы, дома и списка дел разум изо всех сил пытается остаться на пути, который я для него наметила. Я не способна всегда удерживать внимание, и это заставляет меня забывать вещи и оставлять проекты незаконченными. Здесь, однако, я заметила, что могу просто слушать утреннее пение птиц или наблюдать за озёрными пескарями, кружащими возле моих лодыжек, и мои ощущения сосредотачивались на чём-то одном. Это произошло не сразу, но всё же случилось. Завтра мы соберёмся и поедем обратно. К тому времени я буду готова вернуться, но сегодня мне хотелось ещё немного побыть в тишине и наедине с собой. Мы оба этого желали. Каким бы приятным ни было духовное единение, разлука имеет свою собственную привлекательность. Поэтому я натянула походные ботинки и вышла на тропу, чтобы присмотреть место для наблюдения за звёздами. Ночь была безоблачной, и я легко нашла дорогу, когда миновала линию деревьев на краю нашего лагеря. Там было место, где я бывала несколько раз в течение недели. Оно находилось немного выше по склону, и наверху был плоский камень, достаточно большой, чтобы вытянуться на нём. Я и раньше ходила любоваться озером и верхушками деревьев на дальнем берегу, хотя сегодня собиралась только смотреть вверх. Дорога туда заняла несколько минут, и пока я шла, чувствовала под ногами тропинку. Казалось, я наступала осторожнее в поиске места, где ботинки бы не проваливались. Иногда, когда что-то идёт не так, я забываю, что именно в этот момент мы становимся лучше, совершенствуемся в том, что обычно делаем, будь то поход в лес, изучение нового языка или даже просто терпение. Моя мама часто повторяла: «Скажи доброе слово сегодня, и завтра это станет ещё легче». Я захватила с собой старое клетчатое одеяло и, добравшись до своего места, бросила его на плоский камень. Затем вытянулась, заложила руки за голову и скрестила лодыжки в позе для душевного созерцания звёзд. Они были такими яркими, что у меня перехватило дыхание. Я почти не могла заставить себя моргнуть. Я привыкла к ночному небу, которое делило своё пространство с таким количеством уличного освещения, рекламных щитов и окон зданий, что звёзды были лишь тусклым подобием фонарика, но здесь они были целым небом. Они были удивительно яркими и, хотя находились далеко, казались почти осязаемыми. Я подумала о том, что лежу на этом камне, в этом лесу, и позволила мысли развиться. Думала о городах вокруг, затем о границах стран, о бескрайнем океанском просторе. Размышляла о себе, как о крошечной искорке света, которая с миллиардом других звёзд освещает нашу маленькую голубую точку. Вспомнила о движущихся в космосе планетах, названия которых я выучила в начальной школе. кольца Сатурна, темное пятно Нептуна, Юпитер с его 59 лунами. Мысли летели дальше, в пространство за пределами того, что мы могли видеть через телескоп или предсказать с помощью уравнений, выяснив, что за всем этим не будет большой кирпичной стены, а вместо этого все более и более бесконечное пространство. И я медленно начала возвращаться обратно. Я мысленно вернулась сквозь пространство от планет и Солнца к нашему месту во Вселенной. Сфокусировалась еще больше, чтобы увидеть очертания континента, леса, озера и горной цепи вокруг меня. Спустилась прямо к камню и вернулась в тело. Я почувствовала, как дыхание проходит через ноздри, ощутила расслабленное и медленное биение сердца. Чувствовала тяжесть конечностей и прикосновение одежды. Где-то на этом пути моя точка зрения изменилась. Я пришла за тишиной и нашла ее, но помимо этого вернулась в свое тело и сердце. Вспомнила, кто я и что для меня важно. Я была готова вернуться. Сладких снов.